сказку, сказку, историю. Ну вот опять, Любомила хочет сказку, причем из разряда добреньких, чтобы там была красна девица и добрый молодец. А Захарка обожает любые истории о ратных подвигах, причем желательно из лично пережитых мной. И ведь главное, что слушать хотят оба, а вот уступить друг другу просто никак. Тихо, тихо, Мишутку подымите. Сами тогда возитесь. Хитрецы мгновенно замолчали, а я, развернувшись к единственному в избе образу Спасителя, стал четко, нараспев читать. «Царю Небесный, Утешителю души истины». Краткого молитвенного правила Серафима Саровского здесь, конечно, не знают, зато его знаю и помню я. И, в отличие от семьи Георгия, регулярно его читаю, утром прося благословения на день и освящая ложи на ночь. Домочадцы десятника были немного удивлены моим поведением. Здесь полные молитвы пока плохо знают. Более того, читать их регулярно, утром и вечером, попросту невозможно, нет требуемого количества молитвословов, и наизусть все не запомнишь. Поэтому люди молятся как могут, обращаясь к Богу простыми словами, от сердца, да выстаивая всю ночь на воскресной литургии. Но удивление не значит осуждение. К очередной моей особенности хозяева привыкли очень быстро, даже попросили, чтобы я выучил словам молитв и детишек. Вот я и учу. Злата между тем принялась энергично месить тесто. Скоро уже придет Георгий, растопит печь, и тогда уже вся изба наполнится ароматами каши и ржаного каравая. Впервые полную технологию выпекания хлеба я увидел в доме Георгия. Ох, непростое это дело, непростое. Хочешь ароматный, хрустящий каравайчик? Пожалуйста, бери зерновую смесь и мели муку огромными каменными жерновами. Сколько требуется помолов для изготовления мучной пыли? 6, 7, может, 8. И ведь впрок мука не намалывается, иначе в ней тут же заводятся всякие жучки-червячки. Так что каждый раз крутить приходится тяжеленный жернов, держась обеими руками за деревянный шест. А потом ведь надо замесить опару в чистой колодезной воде, да несколько дней дать ей подойти. Вообще, конечно, у женщин здесь трудов не перечесть, и они далеко не простые. Скажем, банально воды в дом принести, так ведь ее еще в колодце набрать надобно. А потом тащить на плечах коромысло с ведрами немалого веса, а уход за собственной скотиной. Ее потребно и накормить, и напоить. Правда, дико жрущих свиней у Георгия на подворье нет, только куры да козы, но им нужно натаскать что зерна, что воды. А стирка? Мыло тут не знают, пользуются раствором воды и золы, чаще березовой, щелоком. Вот попробуй натаскать воды на большой чан, да нагреть ее, да замочить в ней все грязные вещи, а с двумя малыми сорванцами их будет предостаточно, да протереть вручную все грязные пятна, да после выжать. Это не говоря уже о грудничке, ведь здесь нет ни памперсов, ни марлевых подгузников, так что. Но при всем при том труд хозяйки в мегаполисе Новгороде и труд хозяйки в той же деревне разительно отличаются. На селе он гораздо сложнее, по крайней мере летом. Ибо там баба мужику и в поле помогает, и скотины там гораздо больше, и уход за ней ложится целиком на женские плечи. Но все же назвать денно и нощно хлопочущую по дому Злату белоручкой у меня язык не поворачивается. После прихода Георгия вся семья дружно позавтракала под детский смех и недовольный ропот отца, когда малыши совсем уж расходились. Закончив трапезу, я встал и низко поклонился хозяевам, после чего накинул на плечи теплый тулуп, спрятал ноги в валенки, а голову в шапку и, кряхтя, выбрался на улицу. Сегодня мне предстоит очередная тренировка, с каждым днем я прохожу все большую дистанцию, в надежде в ближайшем будущем перебраться на ту сторону Волхова. Господин Великий Новгород, легендарный город Древней Руси, бунтарское гнездо, оно породило не одно поколение предприимчивых купцов и отчаянных пиратов-ушкуйников, разграбивших шведскую сектуну и трижды сжегших сарай, стольный град Золотой Орды. Новгородские викинги громили викингов природных, не раз нанося поражение норвежцам и шведам, били волжских булгар и татар. Князья Великого Новгорода, Олег Вещий, Владимир Красное Солнышко и Ярослав Мудрый, трижды захватывали власть над всей Русью. Неудивительно, что город добился права выбирать правителей по собственному желанию, то приглашая их на княжение, то изгоняя их из своих пределов. Выйдя за ворота, я пошел по деревянной мостовой, стараясь не делать резких движений. В очередной раз посмотрев под ноги, не смог сдержать улыбку, вспомнив день, когда впервые ступил на дерево тротуаров. Нет, конечно, первым, что поразило меня, было многолюдие и шумность улиц, от которых я успел отвыкнуть за время пребывания в XI веке. Но сколь же сильным было мое удивление, когда я опустил взгляд и увидел рубленые плахи. Я, конечно, изучал этот исторический период, когда готовился к погружению, но благоустроенность Новгорода XI века почему-то оставил без внимания. Между тем город поражает. Раскинувшийся по обоим берегам Волхова, он включает в себя три конца – Неревский, Людяный Славинский, и по моим приблизительным подсчетам численность его населения составляет никак не меньше 25-30 тысяч человек. Моя цель сегодня – попасть на новгородское торжище, торг. Купеческий центр Древней Руси просто обязан иметь великолепный, шумный, притягивающий взгляд и опустошающий кошель торг, и он его имеет. Вот только находится он на Славинском конце, противоположном от Неревского, где живет Георгий с домочадцами. И переть туда мне без малого 3 километра, и это только до моста через Волхов. Мой путь пролегает через большую часть конца и выводит к Детинцу, центральному укреплению города. Кстати, весьма необычно то, что княжеская, а нынче посадская резиденция, перенесенная в город еще Ярославом Мудрым, находится на противоположном берегу реки, в Славинском конце. Обычно их располагают именно в детинцах. И что еще удивительнее, по слухам, на княжьем подворье устроен настоящий водопровод с подачей чистой воды. Я неловко оступился, грудь вновь прострелила болью, и мысль оборвалась. Мой взгляд невольно упал на знакомое крыльцо, и все тело сразу заиграло огнем, аж в жар бросило. В этой избе живет Бажена, вдовица одного из соратников Георгия. Перед глазами предстал образ нагого женского тела. Все началось с того, что я, еле отошедший от ран, несколько раз чересчур вольно, скорее по привычке своего времени, посмотрел на Злату. Прям как сегодня. Закусив губу от злости при воспоминании об утреннем проколе, я едва не сделал шаг в сторону дома Бажены, но тут же развернулся. Не стоит оно того. Так вот, Георгий на то внимание обратил, мои взгляды ему явно не понравились. Но и отношения выяснять в спешке не стал, все же я гость, по местным меркам особо едва ли не священная. Обидеть гостя без веской причины на Руси – тяжкий грех в глазах людей. Даже поговорка есть – гость в дом, бог в дом. Тем более, что кроме пары неосторожных взглядов я ничем иным себя не скомпрометировал. И все же Георгий как-то раз без обиняков, в лоб меня спросил, не хочу ли я наведаться к вдовице. Тут, пожалуй, стоит пояснить. Проституции как таковой здесь еще не существует, да и в принципе существовать не может. Понятие «гулящая» относится в первую очередь к замужней женщине, пошедшей на измену. За подобный проступок следует очень суровое наказание. Муж может прилюдно ее бить, предельно жестко, после чего гулящая изгоняется из дома. А ведь женщина на Руси XI века без мужчины просто не выживет. Лучший вариант в подобной ситуации – запродаться в холопки, то есть в добровольное рабство, ну или уйти в монастырь, куда берут далеко не всех. Сложнее, если в семье есть дети или муж решит простить изменницу из-за собственных к ней чувств. Но в таком случае уже он сам несет наказание в виде штрафа в церковь. Определение «порченное» относится к девицам, потерявшим девственность до замужества. Такие девушки считаются неполноценными, пропащими, их проступок ложится пятном позора на всю семью и вызывает страшные порицания. По большому счету познавшая мужчину девушка оказывается в изоляции, с ней не знаются подруги, неженатые парни стремятся лишь к вольностям по отношению к ней, но едва ли кто согласится взять порченую в жены. Единственное спасение для такой девушки выйти замуж за того, кто ее девственности и лишил. Но опять же требование женить парня на опозоренной им девушке может быть легко отклонено его семьей. Определенное снисхождение древнерусское общество оказывает вдовам. Стоит отметить, что вдов на Руси очень много, те же дружинники, как показывает практика, гибнут и при рядовых операциях вроде сбора княжьего оброка. Это не говоря уже о глобальных походах, таких как, например, война Владимира Ярославича с Ямью. Купцы и купеческие люди, та же охрана ладей ушкуев или гребцы-грузчики, погибают в штормах или от рук разбойников. Мужчины во множестве гибнут и во время вражеских набегов, и в княжеских междоусобицах, и на охоте. Одним словом, вдов очень много. И опять же, ни в коем случае нельзя сказать, что вдовицам позволительно вести вольную жизнь, впуская в свой дом любого мужчину, по желанию. Это также порицается. Более того, захоти ее взять замуж полюбившийся мужчина, священник вправе отказаться венчать влюбленных, причем запросто, здесь в брак вступают лишь единожды. Если подобное и возможно, то только теоретически, ведь русской патриархии еще нет, существует лишь Киевская митрополия. Она же зависит от Константинопольского патриарха, то есть подконтрольно греческой, уже, правда, православной церкви. А в Византии прецеденты были, были. И не так уж далек Царьград от Новгорода, в том смысле, что и купцы местные нередко туда ходят, и наемники-скандинавы, да и русичи возвращаются по пути из варяг в греки. Так что ромейские обычаи, в том числе и церковные, местным знакомы. И потому, повторюсь, теоретически вдову могут повторно взять замуж. Наконец, что у покойного мужа, что у овдовевшей жены есть родные, и потерявшую супруга женщину считают за правило взять к себе родственники как с той, так и с другой стороны. Конечно, тяжело прокормить лишний род, да еще и не один, если вдова с детьми, но одновременно это и еще одна пара рабочих рук, а в будущем и того больше. Но везде есть свои исключения. И если овдовевшая женщина, истомившаяся по мужской ласке, приютит кого тайком помиловаться, то позору, сравнимому с тем, на который выставляют гулящих да порченных, ее не предадут. Поначалу предложение Георгия найти утешение в объятиях вдовицы я принял всерьез. Если здесь реальны все физические ощущения, то и близость с женщиной будет также реальна. Десятник даже тайком показал мне Божену, как-то зашедшую к нам на подворье. Что сказать? Средних лет, усталое лицо с первыми морщинами, немножко сутулое. В то же время несытая жизнь высушила женское тело до тех кондиций, к которым я привык в прошлой жизни. Тонкая шея, тонкие руки, полное отсутствие живота, на фоне которого отчетливо обрисовываются крепкие бедра и пусть и не очень высокая, но рельефно очерченная грудь. Опять рыжие волосы. И от одной лишь мысли о том, что я сожму в руках горячее женское тело, сольюсь с ним в единое целое, от одной этой мысли меня бросило в нестерпимый жар. Но уже на пути к дому Божены я стал сомневаться. Ведь даже с оглядкой на то, что все происходящее существует лишь в моей голове, я вдруг отчетливо понял, что не хочу ради сиюминутного удовольствия совершать грех блуда. Понял, что не хочу играть ни с чьими чувствами, ведь для подавляющего большинства женщин близость всегда сопряжена с чувствами. Понял, что не хочу брать на себя эту ответственность, ведь каждый настоящий мужчина, выбрав женщину, берет на себя и ответственность за нее. Я понял, что не хочу, чтобы Божена стала частью моей жизни здесь, в 11 веке, и также не хочу, чтобы я стал частью жизни для женщины, когда-то потерявшей любимого человека. А может, все дело в том, что я не захотел предавать того робкого чувства, проснувшегося к жене друга. Нет, я нисколько не рассчитываю хоть на какую-то взаимность и даже в мыслях не допускаю, что мы с ней могли бы. Даже если бы Злата оказалась из породы доступных девок, а это не так, даже в этом случае я не предал бы Георгия. Просто есть какое-то тепло в сердце, какая-то привязанность к этой женщине, и ничего с собой не поделать. Так что в свое время я не дошел до крыльца избы Божены с десяток шагов и двинулся прочь. Вот разве что искушение переспать с вдовицей, вдоволь намять ее гладкое тело, насытиться его жаром, насладиться мужской властью над беззащитной женщиной. Это искушение никуда не ушло. До поры до времени оно ослабевает, а иногда вспыхивает с новой силой, как сейчас. Прочь, прочь от себя эти мысли. Через этот мост я еще ни разу не переходил. Я даже не доходил до него толком. Чувствовал, что сил остается разве что на обратный путь. Зато однажды сумел дойти до каменного собора Святой Софии, местной достопримечательности и главной гордости города. Вот она, кстати, возвышается по правую руку. Все дело в том, что каменных зданий в Новгороде практически нет, хотя деревянные терема и поражают красотой художественной резьбы, некоторые из них имеют и два, а где и три этажа. Единственная же на сегодня каменная постройка, это и есть знаменитая Новгородская София, возвышающаяся над Волховом в центре Детинца. Высота собора достигает 40 метров, для 11 века это монументальное сооружение, практически небоскреб. Собор имеет 4 предела и 6 глав, увенчанных шлемообразными куполами, в отличие от моего времени, он не побелен и имеет скорее желтоватый цвет, Стены его сложены из известняка. Но больше всего меня поразило наличие знаменитых магдебургских врат в пределе Рождества Богородицы. Вот тебе и немецкое происхождение, вот тебе и сектунский трофей у шкуйников XII века. А как на деле оказалось, их привез из Корсуни Херсониса сам строитель собора, князь Владимир Ярославич, взявший греческую твердыню так же, как и его славный дед. Впрочем, одного взгляда на правый нижний угол врат, украшенных кентавром из эллинской мифологии, достаточно, чтобы утвердиться в их греческом происхождении. Не случайно же в первых документальных свидетельствах врата именовались корсунскими. А вот, наконец, уже и мост. Ох, как он впечатлил меня в начале, при первом взгляде. Очень длинный, соединяющий обе половины города через широченный Волхов, он имеет 15 крепчайших опор, и по моим расчетам его протяженность достигает едва ли не 400 метров. Я и не думал, что технологии древних русов позволяли такое, мастить деревянные мостовые, проводить водопровод и строить огромные мосты. Ну что, вот он, мост, а вдалеке за ним виднеется и торг, моя основная цель. Эх, не дойду сегодня, не дойду, но и тренироваться надо. Пожалуй, попробую доковылять до первой, а то и второй опоры, а уж потом домой, пить сладкий взбитень с медом да с детьми играть. Глава 6. Январь 1065 года от Рождества Христова. Господин Великий Новгород, Вышата, я тебе еще раз говорю, если дело выгорит, князь тебя просто озолотит, да он не сможет поступить иначе. Более того, я предлагаю тебе вариант развития собственного торгового представительства под патронажем князя. Крепкий, дородный, хотя еще и молодой купец с русой густой бородой внимательно посмотрел мне в глаза. Что за слово такое заморское? Патронаж. Дождавшись утвердительного кивка и мысленно отругав себя, я продолжил. Имею в виду, что князь будет заинтересован в благополучии твоего торгового дела и в случае чего или защитит от врагов, или поддержит серебром. Лицо Вышаты вновь стало крайне задумчивым, и, не удержавшись, я снова заговорил, стараясь, впрочем, не слишком горячиться. Послушай, Тэму-Таракань – идеальное место для торговли. С юга в нее поступают товары грузинского царства, с востока – Хорезма, с запада – Византии, с севера – самой Руси. Ты хочешь, чтобы там и дальше всей торговлей заправляли хазарские купцы или потесним их в русском княжестве? Более того, если князь поверит в нас, в наше предложение, мы возродим торговый путь на Дону, а там уже недалеки переволоки до Итиля. Значит, сумеем вести дела и с булгарами, и с Хорезмом, а значит, получим доступ к шелку. Вышата пронзил меня негодующим взглядом. А как же разбойники касашские на море? А разве не Ростиславу Владимировичу они платят дань? Повторюсь, если мы заинтересуем его нашим предложением, а в случае успеха предприятия заинтересуем обязательно, касаги на море будут твоих противников топить, а наши ладьи не тронут. Купец огорченно покачал головой. Не по-христиански. Вновь выругавшись про себя, я поспешил успокоить собеседника. Да я просто так сказал, к слову пришлось. Главное, что тебя и твоих людей точно не тронут. Ну так что, Вышата, будешь меня ждать по весне в Плесниске. Сидящий на другом конце стола хозяин дома вновь глубоко задумался, а после лукаво улыбнулся. Нравится мне твое предложение, ей-богу, нравится. Да вот только наш Ростислав Владимирович в Тэму-Таракане более не правит, а сидит там князь Глеб Святославич с отцовской дружиной. Я ответил презрительной усмешкой на 100% довод купца. Сегодня сидит в городе, а уже завтра дружина домой пойдет. Разве не знаешь, что куманы по всей степи режут тарков? Добьют их, примутся налетать на южный рубеж Руси. Нет, долго Святослав черниговскую дружину в Тэму-Таракане не продержит. А как только уйдет рать, так город займет наш князь, он ведь из земель есов и касагов никуда не делся, ему теперь назад хода нет. Ну так что, торговый человек, принимаешь мое предложение? На торг я сумел добраться только на 4-ю неделю после того, как пришел в сознание. Долог был мой путь, зато тело в норму пришло, сейчас раны практически не беспокоит. Ну что сказать, главное новгородское торжище меня не разочаровало. Как мне показалось, здесь продают все, от скота и воинской сбруи до мехов и драгоценностей. Торговые гости из Европы стараются закупить меха и пушнину по местным ценам. Наши ведь продают на Западе, прилично подняв стоимость, стремясь и расходы на транспорт окупить, и себя не забыть. Большим спросом также пользуются такие отечественные товары, как лен, пенька и зерно, неплохо продается керамика. В свою очередь, европейцы предлагают шерсть, янтарь и металлы и руду, также на торгу много образцов европейского оружия. Правда, поначалу я не понял, чем норвежские или германские мечи отличаются от наших и чем их сталь превосходит хоролук новгородских оружейников. Потом, правда, до меня дошло, что, даже несмотря на транспортировку, торговые гости из заморских немцев продают свое оружие дешевле, чем наши мастера, и это если говорить про оружие из обычной стали. Кстати, не самое плохое оружие, местные кузнецы нередко подражают европейской ковке. Причина относительной дешевизны заключается в том, что в Западной Европе имеются настоящие залежи руды, а русским мастерам доступен лишь болотный сырец. Новгородские хоролужные секиры и мечи с добавлением небесного металла, метеоритной руды, стоят и вовсе запредельно дорого. Однако на торг съезжаются не только европейские немцы. При мне его посетила пара торговых гостей из Византии, в большом объеме скупающих воск и продающих женские товары, украшения, благовония, одежду. Видел я купцов и исключительно восточной внешности, бойко промышляющих пряностями на развес и даже шелками. Последние, как я понял, и вовсе озолотились, но и риск претерпели немалый, добираясь со столь ценным товаром до Новгорода. А ведь им еще и домой возвращаться с прибылью. Да, чего здесь только нет и какие только товары не представлены на торгу. Голова начинает кружиться от множества зазывающих криков, брани спорящих о цене, басистого мужского смеха в момент удачных сделок. Но меня интересовали исключительно корчмы. Их на торгу целых две, и заходит сюда не только ради хмельного меда или кваса, но и откушать пирожков с разными начинками до душистых, наваристых каш с мясом. Я даже как-то видел на столе у купцов печеного с яблоками гуся. А еще в корчмах на торгу пересказываются все истории, сплетни да рассказы, именно здесь можно узнать, какой торговый путь нынче опасен, какой нет и кто сегодня в каком городе правит, и какая княгиня взята в заложницы киевским князем Изяславом Ярославичем. Ну что, друже, готов пойти со мной славу добывать до почету князя Ростислава? В голубых, нет, даже в васильковых глазах Еремея появился азартный блеск. Еще бы, молодой воин, он не успел обзавестись семьей и грезит лишь о ратной славе да о подвигах богатырских, про кой слагают песни многочисленные баюны, а заслужить почет на боевой княжеской службе гораздо легче и быстрее, чем на опостылевшей и пресной у киевского посадника. Если же еще вспомнить и мои рассказы о бескрайнем и теплом Черном море, в котором плавают умные и добрые дельфины, о сладострастных касашских женщинах, прекрасных ликом и тончайших в талии. Сам я их, правда, еще не видел, но арабским источникам доверяю. А если принять во внимание также ореол благородства и храбрости Ростислава Владимировича и саму полусказочность Тэмутараканской земли. Короче, у клиента не было шансов отказаться, тем более учитывая последние обстоятельства. И все же Еремей выждал некоторую паузу для порядка, после чего утвердительно кивнул. «Согласен, брат мой названный». Конец фразы дружинник выделил особо теплыми интонациями, словно говоря о чем-то для себя дорогом, о чем-то ценном, недавно появившемся в его жизни. Да так оно, пожалуй, и есть, я испытываю схожие чувства. Древний воинский обычай брататься с соратниками зародился неспроста, порой воины или вовсе не имели семьи, или годами не виделись с постаревшими родителями, как тот же Еремей. Со временем подобное одиночество начинало разъедать душу, и тогда ратник, не имеющий возможности взять жену, называл братом кого-то из друзей. Если последний понимал и принимал его позыв, воины братались и с того момента делили все тяготы и невзгоды, на которые богата ратная судьба. В древности существовал обычай смешивать свою кровь, но после принятия христианства он постепенно сменился на иной, побратимы обменивались крестами. Вот и я, не имея в этом мире никого по-настоящему близкого и родного, в какой-то момент почувствовал острую нужду в семье, пусть и ее суррогате. Осознание того, что все происходит лишь в моей голове, давно и прочно забыто. Так вот, ведомый наитием и странным расположением к открытому и честному дружиннику, едва не павшему от руки Андерса, при очередной встрече, тогда я уже начал обрабатывать его на предмет совместного похода, я предложил ему побрататься. Предложил неожиданно для себя, успел даже испугаться, ведь моя просьба могла показаться Еремею несерьезной и оттолкнуть его, но ратник с восторгом согласился. К слову, его реакция вызвала у меня ответный восторг. С тех самых пор мы стали практически не разлеивода, и мой вопрос о службе у князя скорее дань традиции. Тогда слушай, идем мы вместе до самых червонных городов с купцом Вышатой. Сам купец, с ним помощник, также торговый человек, да четверо близких воев охраны. Нас с тобой да еще десяток бойцов берет с собой. Правда в том, я рефлекторно подался вперед и приглушил голос, доводя до побратима самое важное, что мы сами можем подобрать ему людей. И коли так, меня Вышата поставит десятником да даст по серебряной гривне на сбор. По лицу Еремея пробежала тень. Пусть я и побратим, но в душе Русич не хотел признавать Урманина старшим. Но ведь, с другой стороны, идея-то о найме к князю моя, средства на сбор также я раздобыл, да и в дружинах русских нередко варяги старшими были. Одним словом, пробежала тень по лицу дружинника, да и ушла, сменившись теплой улыбкой. То Люба, а что охранять будем, какой товар купчина собрался продавать? Секира из Хоролуга, 30. Идея с Хоролугом, кстати, принадлежит мне. Куют эту сталь лишь в Новгороде, так что чем ближе к югу, тем выше ее ценность. А так получается, и груз невелик, и цена его окупает все дорожные издержки. Плеснизг город крупный, торжище там большое, уйдут секиры, легко уйдут. Взамен же купцу хватит и ладью нанять, и стартовый капитал на первое время при дворе Ростислава будет. К слову, вышатоцельный хоролужный меч везет князю в подарок. Хитер купчина, правильно заходит. Больно ценен хоролук и покупается на вес. Если секиру сегодня может приобрести и старший дружинник, то цельный клинок позволит себе лишь боярин, да и то не каждый. Поэтому мечи бы и не распродались, даже десяток, а вот один единственный в качестве подарка будет очень кстати. Ну а если у меня с семьей княжьей во Владимире Волынском не сложится, так Вышата закупит соль и спокойно в Новгород вернется, не потеряв выгоды. Я не раз читал о первом князе-изгое, черпал информацию из разных источников, размышляя о том, чем и как сумею завоевать его расположение и доверие. Собрать на севере дружину и наняться на службу в качестве ярла урмансвеев. Отличная идея, только ее воплощение требует времени. Предотвратить отравление князя на пиру. Еще лучший вариант, да вот только кто меня туда пустит. Тем более, что злосчастный пир случится лишь в 1067 году. Была идея объединить варианты. Постараться за пару лет сколотить дружину, наняться к князю на службу и уже в качестве одного из воинских начальников остановить отравителя Катипана. Долго, сложно, но в целом реально. Но у писателя Валерия Шамбарова, жившего на рубеже 20-21 веков и написавшего несколько великолепных публицистических книг по истории России, я нашел очень любопытный факт. По Шамбарову, после ухода Ростислава Владимировича в Тему-Таракань из Владимира Волынского, выделенного ему на княжение дядей Изяславом, последний направил в город своих людей, фактически взявших семью бунтаря в заложники. Поначалу я отнесся к этой новости с некой настороженностью. Разве благоразумно оставлять семью так далеко от себя? Особенно если решился пойти против триумвирата дядьев, тех самых правителей Руси, незаконно лишивших его наследного удела и самого права участия в лествице. Но, вчитавшись в источники, я все же стал рассматривать подобный шаг всерьез. Ведь, с одной стороны, нанесение вреда княжеской семье на Руси если и было допустимо, то разве что в крайнем случае. А Изяслав Ярославич, главный злодей триумвирата, пусть и совершил за жизнь немало неблаговидных поступков, но все же и он придерживался определенного кодекса чести. Проведенную самим для себя черту князь не переступал. Как пример, не казнил плененного им Всеслава Бречеславича в дни Киевского бунта, хотя мог это сделать, и ведь ближнее окружение к тому подталкивало. А с другой стороны, обстоятельства ухода бунтаря из Владимира Волынского неизвестны, как неизвестны и подробности захвата им власти в Тему-Таракане. Доподлинно лишь то, что предшественника, своего двоюродного брата Глеба Святославича, он не тронул, все остальное покрыто мраком истории. Готовился ли князь к сопротивлению, к возможной битве или даже поражению? Допускал ли столкновение с окрестными племенами воинственных касагов и исов? Или, быть может, изгой опасался самого перехода по Черному морю? Поэтому, прежде чем определить порядок собственных действий, Я постарался собрать как можно больше сведений на месте. А новгородский торг, как точка сбора информации со всей Руси и ближнего порубежья, подходил для этой цели наилучшим образом. Так вот, из разговоров купцов я вскоре узнал, что дочь погибшего венгерского короля Белый I, принцесса Ланка, выданная замуж за Ростислава Владимировича, действительно находится в определенном смысле в заточении. По крайней мере, вся семья князя проживает во Владимире-Волынском без права перемещения вне города, за Ланкой и детьми постоянно присматривают, а охрана княгини выступает также в роли тюремной стражи. По какой-то причине Изяслав Ярославич не стал перевозить семью бунтаря в Киев. Недальновидность, самоуверенность или просто опасение, что из столицы будет легче бежать. Наверняка не знаю, но ведь Владимир-Волынский действительно находится значительно севернее и не имеет прямого выхода в Черное море. Я немало поломал голову над этой проблемой, у князя трое маленьких детей, верхом их далеко не увезешь, тем более что сухопутного сообщения Руси с удаленной Таймуртаканской Фимой в принципе нет, их разделяют сотни верст степи, а ее сейчас занимают половцы, находящиеся к тому же на пике своей военной мощи. И все же, изучив древние карты и систему водоразделов Волыни, я подготовил, как мне кажется, вполне жизнеспособный план действий. Итак, начать нужно с того, что любой древнерусский город строился у реки, а крупные города, будущие княжеские центры, зачастую возникали в точке пересечения торговых путей. Владимир-Волынский как раз и является таким городом, он стоит на берегу реки Луга, впадающей в Западный Буг. Направление ее течения – с юга на север. Если суметь нанять торговую ладью да выманить княгиню с семьей на сходни, с учетом течения реки скорость гребли должна быть никак не меньше тех же 15 км в час, а уж если Бог пошлет попутный ветер, то и все 20. Конные за нами не угонятся, так что до места впадения в Западный Буг мы должны успешно оторваться от погони. Вот далее придется идти уже против течения реки до самых ее истоков у города Бужиска. А у Бужиска и вовсе на берег выходить до верхами до Плесниска, что стоит у верховьев реки Сирит. Расстояние между обоими городами менее 40 верст, если разобраться, один переход, что пешими, что конными. Для детей, в крайнем случае, повозку достанем. На Сирите же вновь в ладью, он впадает в Днестр, течение будет сопутствующим. Днестр, в свою очередь, несет свои воды в Черное море. И это единственная река, на всем протяжении которой встречаются славянские поселения, в отличие от тех же Дона, и Днепра, и Южного Буга, чьи низовья контролируются степняками. Конечно, присутствует очень много «но». Например, если погоню отправят не вслед, а сразу на Западный Буг, перехватить нас на реке, или предупредят о побеге воевод Бужиска и Плесниска, или отправят вслед не конную погоню, а ладьи, или перекроют реку у места впадения Днестра в море у города-крепости Белгород. Тем не менее я просчитал ответные действия на все варианты предполагаемых осложнений. Дело осталось только за исполнением. А об истинной цели совместного путешествия к червонным городам ведомо лишь купцу. Да и его мне не хотелось посвящать в свои планы, недаром же говорят, что известно двоим, известно всем. Однако же, не зная всей полноты моей задумки, вышата серебряной монеты не дал бы на поход, а коли бы и нанял десяток, то уж точно не стал бы ждать в Плесниске. С другой стороны, купцы в Древней Руси, едва ли не единственные люди, кто знает истинную цену информации. Лишь они ни за что не проговорятся о собственных делах случайно, по наивности или неопытности. Потому купец знает весь мой план до самого прибытия в Таймуртакань, а Еремею известно лишь то, что направляемся мы на юг Руси. Товар, сам понимаешь, дорогой и лакомый. Потому и в десяток нам нужны люди надежные, неболтливые и одновременно умелые. Тут-то мне помощь нужна, сам понимаешь, я особо никого не знаю. Наберешь воев, что хотели бы в дружину попасть, или отроков из младшей. Еремей задумчиво кивнул. Побратим собрал людей всего за 2 дня. На третий я решил провести смотр своего маленького воинства. Энда, не совсем это я ожидал увидеть. Нет, парни подобрались что надо, все рослые и широкоплечие, с подчеркнуто спокойным выражением на простых, располагающих лицах. Они напомнили мне офицеров-инструкторов из группы подготовки абордажных команд, такие же невозмутимые физиономии знающих свои силы спецназовцев. Но из 10 ратников ни один не имеет кольчуги или пластинчатого доспеха, ровно как и мечей. Стальные шеломы есть только у 3 воинов, также у 3 есть луки, причем это не одни и те же люди. Защищены новобранцы лишь стеганками, обычно поддеваемыми под кольчуги, правда, у некоторых на груди и животах нашиты редкие стальные пластины. Вооружение дружинников состоит из варяжских секир со спрямленной верхней гранью и оттянутым вниз закругленным лезвием до попари сулиц на брата. Зато каждый имеет крепкий щит со стальным умбаном, обитый по ободу полосками металла. Здорово, братцы. В ответ я привычно ожидал услышать бравые здравия желаем, товарищ. Но потом вспомнил, где нахожусь. Дружинники же промолчали, судя по оценивающим взглядам, эти парни в принципе не привыкли тянуться, а здесь и сейчас размышляют, достоин ли пришлый урманин права ими командовать или нет. На секунду сердце сжалось от неясной тревоги, но усилием воли я быстро поборол внезапную неуверенность. Ну что, готовы к дальнему походу? В ответ лишь глухой гул, порожденный десятком негромких, прозвучавших в разнобой слов одобрения, а может, парни не привыкли, чтобы их заряжали голосом. Хотя, с другой стороны, разве здесь перед боем не криком бодрят воинов? Да и в бою тоже. Ладно, разберемся. В любом случае тупой муштрой дружинников занимать точно не стоит. Нам предстоит неблизкий путь до червонных городов, пойдем с купцом. Он неплохо платит, но серебро еще надо заслужить. Сейчас я разобью вас по двое, покажите все, что умеете. Испытание ратников меня вполне удовлетворило. Конечно, может, и не самые искушенные бойцы, но топором владеют неплохо, уж точно не хуже поединщика и жарца, а в моих глазах это уровень. Свои способности я демонстрировать не стал. Может, и зря, но, судя по короткому разговору с Еремеем, моя история пополнению известна. То, что в засаде от моей руки пало 8 разбойников, является серьезным достижением в глазах местных, поэтому я решил вести себя так, словно уже заслужил право командовать десятком, не пытаясь кому-то что-то доказывать. И судя по вполне разумному выполнению команд, без проволочек и попыток как-то их оспорить, тактика эта верна. Отдельно дружинники метали с улицы, причем каждый показал вполне удовлетворительную точность и силу броска. Не подкачали и лучники, кучно вложив по 4 стрелы в небольшие мишени с 5-10 шагов. Ну что, братцы, свое серебро вы заслужили. Каждому по гривне. По завершении похода купец обещает еще 1,5 и кормит из своего котла. На закупку припаса и подготовку 3 дня. На рассвете 4-го жду вас на подворье Вышаты. Люба. Ратники неожиданно громко рявкнули в ответ. Люба. Георгий крепко сжал мое предплечье ближе к локтю. Эх, сманил моего грядя. Умаслил байками о теплых краях, варяг. По-доброму усмехнувшись, Георгий продолжил уже более серьезно. Ну что, отправляетесь на службу к князю. Точно для себя все решил. Может, в Новгороде останешься. Место в дружине ты заслужил. И потом, говорят, десятник понизил голос, что ты глянулся многим красным девицам. Можно было бы и сватов заслать, Злата точно определит, кто лучшей хозяйкой будет.